высказался. Мария перестала усмехаться и как-то поскушнела. «Да я только начал». «Ну так продолжай», — махнула она рукой. «А есть смысл?» — спросил я, прекрасно видя, что бы я сейчас ни сказал, это пройдет мимо. «Ну, выплесни обидушку, легче на душе станет», — расплылась она в высокомерной улыбке. «Ясно с ней все. Впрочем, это же гроза. Разве стоит от нее чего-то другого ожидать?» «Нет. Я мысленно сделал переоценку своего положения. Вывод первый. Вологодские тоже могут косячить. Вывод второй. Это не их проблемы, а тех, кто рядом с ним. Вывод третий. Даже если я вижу намечающуюся проблему, не факт, что эти двое захотят пойти мне навстречу. Это неправильно. Точнее, небезопасно. Плевать на правильность. А мне как-то не нравится быть грушей для битья и рисковать почем зря. Особенно не нравится рисковать по недоработке и элементарной глупости. Как своей, так и чужой. Поэтому ситуацию надо ломать. Что, великая ныряльщица не хочет признавать, что затупила? Расплылся я в высокомерной улыбке. Скопировал ее у лучшей в этом деле, у самой Грозы. Дерзость не входит в твое обучение, заметил внешне спокойно Люций. У него тоже не помешает поучиться. Вот как он так, не меняясь внешне, внушает ужас одной лишь интонацией, хотя нет, интонация тоже не поменялась. Все дело в готовности убить меня на месте и абсолютной уверенности, что он может это сделать. В суть любого обучения заложено выживание, иначе какой прок жилы рвать, задал я резонный вопрос. А шансы на выживание повышает элементарная согласованность действий. Я уж молчу про брифинг и важные сведения о противнике. У, какой сердитый мальчишка, подалась вперед Мария. Чего не нравится? Жив, жив. Время весело провел, весело. Не нравится что-то? Так вперед, сам глаз ищи. А насчет обучения, так ты сильно ошибаешься. Такин твой любимый вон закладывал, что часть учеников погибнет. Необходимые жертвы, чтобы дать возможность остальным закалиться и провести естественный отбор. Она точно отбитая. Причем настолько, что отрицает элементарную логику. «Многое не нравится», — ответил я, собираясь продолжить обострять. «Уговор-то обоюдный. С тебя обучение и новый глаз. С меня поход к истоку. Или отказаться вдруг решила, так сразу скажи. Меньше возвращаться придется». «Спар?» — спросила Мария тихо. «А ты не думал, что слишком далеко забрался и здесь я могу сделать с тобой все, что захочу? Так давай, вперед», — развеселился я. «Пытать будешь, молниями бить? Очень хочу посмотреть, как это приблизит тебя к истоку». «Мария», — тихо позвал Люций, смотря на меня ничего не выражающим взглядом. «Чего ты добиваешься, Спар?» «Для начала было бы неплохо получить честный ответ, что это было. Я и сам об этом не подумал, но кто из нас крутые ныряльщики и главные в отряде, а кто сердитый мальчишка?» Вернулся я по дачку Грозе. Ответный взгляд Люция мне не понравился. «Так смотрит, когда человека трогать нельзя, но он слишком много себе позволяет и ему это обязательно припомнит. Что ж, запомним и будем готовиться». Ответ же на озвученный вопрос я хотел получить, чтобы понять, готовы и способны ли вологодские свою неправоту признать. Если признают, это будет моей маленькой победой и шагом к слому общей ситуации. Если же упрутся, придется исходить из того, что с ними договориться в принципе невозможно. То, как смотрел на меня Люций, как раз говорила в пользу этого. Непризнание ошибок и готовность учитывать их в будущем, действовать и в моих интересах тоже, а гордыня и желание подавить меня. «В данном походе тебе думать не надо», — сказала Мария. «Нужно делать, что говорят». Ситуация была опасная, но не настолько, чтобы психовать. И да, неизвестность для тебя благоприятно сыграла. Иначе кто знает, как бы колодец подгадил. «Ты и так», — тут она усмехнулась, — «настоящий класс показал, и побегал, и полетал, и по горке скатился эпично». Чуть ли не причмокнула она, откровенно насмехаясь. «Все же решила съехать с темы», — сделал я вывод. «Так значит, вы видели и никак не помогли», — сделал я вывод. «Видела, конечно. Я за тобой, бестолочью, все время присматривала. Теперь голова трещать сутки будет, а нас впереди дроу поджидают. У них на целый день больше времени на подготовку будет, но ради тебя расстаралась». «Еще один факт в копилку, точнее, уточнение уже известного. Я для них не больше, чем полезная зверушка, которую можно кинуть в мясорубку и посмотреть, что будет. Говорить про то, что какие-то это сомнительные старания, просто смотреть и ничем не пытаться помочь, я не стал. Если честно, то выглядит такой заход как убогая попытка набить себе цену. Ну да ясно с ней все. Что бы я ни сказал, гроза вилять будет, учтем на будущее. Чего же так задержались? Сменил я тему. Добычу собирали, раз уж столько мертвых набежало. На, держи. Раз уж ты так красиво в его задницу врезался, улыбнулась она и вытащила из кольца кость дракона. Отличная замена металла. Хватит и меч выточить, и звенья для цепи, и ножи. Если знаки внедрить, полноценный артефакт получится. Не самый лучший, который можно достать, но получше всего того, что у нас, на поверхности, в свободном доступе купить можно. А вот это неожиданно. Она что, пытается откупиться? Надеюсь, я удержал лицо. Так вы из-за добычи задержались? Пришлось повозиться, неопределенно ответила она. Кость бери, это не подачка, а, считай, твоя доля. Раз уж ты так ловко дракона подбил, в голос, звонко, рассмеялась она. Отказываться не стал, забрал кость. Уходим ниже, скомандовала гроза. Не хочу здесь мерзнуть. Разговор она посчитала законченным. Что же, ладно, кое-что я прояснил, а дальше видно будет. Ситуацию сломать не получилось, это да, но начало положено. Этот колодец уходил всего на 2 яруса вниз. Тот, где мы встретились, был последним. Возможно, где-то рядом есть еще одна большая дырка, уходящая в землю, но я ничего такого не видел. Поэтому дальше шли по обычным спускам, каменным кишкам, на -3, а потом и -4 ярус. Здесь, в отличие от поверхности, особенно на контрасте, было жарковато, где-то +15. Еще не жара, но достаточно тепло, чтобы наконец-то почувствовать себя комфортно. Люций нашел место для остановки, по одному ему известным признакам. Гроза защиту из знаков создала и сразу медитировать уселась. Вологда, кошеварить взялся. Так что насчет знаков, спросил я, они дальше не понадобятся, сухо ответил он. А вдруг, Спар, а ты не думал, что никаких особых знаков нет, и мы просто с Марией хорошо друг друга понимаем? Это действительно так? Мужчина не ответил, и дальше доставать я его не стал. Насколько же проще со своими парнями было ходить? Никаких заморочек, взаимопонимание, доверие. Здесь же мне и на секунду расслабиться нельзя. Когда Мария вышла из медитации, сменив Люция, пообедали. Разобравшись с едой, она рассказала про мертвых. Просто взяла и заговорила, хотя я ничего не спрашивал. Рассказала про их разновидности и то, что могильник подобен театру, в котором каждый раз пытаются выстроить новую сцену. Мертвые, сколько их ни убивай, восстанавливаются и занимают новые места, чтобы дождаться следующих путников. Рассказала, что я еще легко отделался. Мне не попались монстры, костяные демоны и личи, продвинутые мертвые маги, использующие не один вид примитивной атаки, а полноценно колдуя и ведя себя разумно. Я заметил, что они и без этих мертвых разумнее себя стали вести. Это так, но не совсем, ответила она. Среди них есть командиры. Их нужно выносить в первую очередь, а то действительно слаженность действий вырастет в разы. Среди командиров есть своя иерархия. Страшнее всего короли мертвых. Они способны объединить тысячи мертвецов, которые начнут действовать как единый организм. Но возле колодцев я их никогда не встречала. Зато, если отойти подальше, можно нарваться. А что с Дроу? Это же они нам подставу организовали, ученица нашего врага, кивнула гроза. Оставил ее здесь, чтобы нам подгадали. Она одна была, разве это разумно? Эх, надо было ее все же добить. Зря перестраховывался. Выставлять ученицу против нас? Нет, ответила гроза. Но старшие Дроу относятся к младшим. Как Такин к вам? Я бы не сказал, что он относится к нам плохо. Но разве он вас не называет инструментами? Парировала она, и на этом мне крыть было нечем. Здесь старший Дроу счел разумным использовать ученицу, чтобы доставить нам неприятности, замедлить, заставить потратить силы. Не такой уж глупый ход. Будь уверен, когда придем к ним в мир, нас там встретит со всем радушием. Будем тяжелее, чем сейчас. Еще как, но впереди адские земли, Ситкары только потом, Дроу. Что в этих местах ждет? Мария окинула меня взглядом, улыбнулась лукаво и достала из кольца плитку шоколада. Развернула бумагу, сломала шоколадку пополам и мне кусок кинула. Я поймал и отказывать не стал. Деликатес так-то. Через адские земли нам где-то 10 часов идти, мимо лавовых потоков. Там главная сложность – температура. У тебя против нее защиты нет, но... Держи, достала она из кольца артефакт цепочку. Это усилитель защиты. Лучше всего сочетается с камнями броней, как у моего мужа, кивнула она на медитирующего Люция, усиливает какую-то особенность. В твоем случае наложится на защитную пленку и будет охлаждать. Меня на 10 часов не хватит, напомнил я, имея в виду, что столько защиту активной удерживать не смогу. Я в курсе, кивнула она. Прикрою тебя, хорошо, но как эти земли выглядят? В смысле, 10 часов мы почему идти будем? По другому миру, по очередному подземному миру? Ох, вздохнула Мария, сейчас мы на -4 относительно мертвого мира. Следующий переход приведет нас на -1 относительно огненного мира. Так себе местечко, там выжженные равнины, своя специфическая живность и отдельные приключения, но на поверхность подниматься не будем, пройдем -1. Выглядит он как обычный ярус, только слабый. Ну да сам увидишь. Спрашивать про то, как был обнаружен следующий проход в 10 часах от точки выхода в не самом простом месте, не стоит. Почему же, улыбнулась гроза, когда мы с Люцем добрались туда, точно знали, что этот проход существует. Не мы первые так далеко забрались, как пришли, то просто обшарили все вокруг. Я ориентировалась на потоки лавы, поведение монстров, другие всякие мелочи. В конечном счете нам просто повезло найти проход. Сколько это времени заняло? 3 недели, выдала она новую улыбку. 3 недели в месте, которое называется адом. Вот как выглядят нырки тех, кто хочет забраться дальше остальных и сталкивается с неизвестностью, а не ходит проверенными тропами. Как пройдем адские земли, продолжила Мария. Сделаем крюк по ярусам-перемычкам, подобным этому. Подойдем к миру ситкаров, но там на поверхность подниматься не надо. Для них ад на -5, а переход на -3. 4-й же почти такой же, как и у нас. Обычная пещера с летающими камнями. То есть встречи с ситкарами не ждать? Хочешь с ними встретиться? Можем и заглянуть на поверхность, если желаешь увидеть, как жила Тамара, предложила гроза. Как-нибудь обойдусь. Разумная осторожность, согласилась она. А что касается Дроу, там самое веселое ждет. Прям самой интересно, что этот ублюдок приготовил. А мне вот интересно не было, совсем, ни капли. Ладно, отдохнули и хватит, сказала Мария. Давай ты кое-что сделаешь. У тебя сегодня день подарков. На ее ладони появилось несколько драгоценных камней, прозрачных и светящихся. Это что-то вроде валюты в мире волшебников. В них есть энергия, которую они используют. Поглощай и усваивай. Твоя задача найти их мир. Не понял я. Мы идем на 12-й ярус, там множество выходов. Какой куда ведет, обычный ныряльщик просто так не угадает. Поэтому ты должен почувствовать направление. А если не смогу, значит, мы потратили кучу времени впустую. Если не сможешь сделать даже эту малость, то и исток не найдешь. Так это проверка на пригодность. Именно так. Может, я и была бы подобрее, не будь ты таким высокомерным засранцем, подмигнула она мне. Но уж сам виноват. Докажи свою полезность делом, если хочешь новый глаз. На это мне даже как-то злиться лень было. Поглощай энергию из камней, скомандовала она, а потом знак учи. Будет хорошо, если молнию освоишь. У тебя сутки на тренировку, не трать время зря. Глава 3. Адские земли, или как спартанец медленно коптился. Сутки отдыха означали, что отдыхать будут вологодские, а я, если не считать коротких передышек, перерывов на обед и одного полноценного сна, тренироваться, с некоторыми отступлениями и задушевными разговорами. Люций всего полчаса на медитацию потратил, после чего молча ушел. Мария же, прямо рядом с тем местом, где расположились, создала небольшой котлован. Выглядело это так, словно камень просто осыпался, образовав форму чана. Управилась она меньше, чем за минуту и повернулась ко мне. «Не задирай меня», — сказала Мария тихо, пока я пытался собрать знак. «Мне плевать на любые твои слова, и на тыканье, и на дешевые провокации, и на попытки вести свою игру, и на грубость, и на взгляд волчонка. Если хочешь дожить до старости, никогда при Люции не оскорбляй и не пытайся задеть. Он и за меньшие убивал, и обиды его не имеют срока давности». Сказано это было абсолютно без злости, ненависти, затаенной агрессии или привычного высокомерия. Мария констатировала факт, и того, что ей плевать, и того, что Люций захочет меня приучить, рано или поздно. Это совпадало с моими ощущениями, поэтому я поверил сразу, что так и будет. Отметив про себя, что гроза прекрасно разглядела мои провокации и то, что за ними стояло, то, что сейчас она проявила заботу, предупредив об опасности, это говорило о том, что она хочет, чтобы я выжил после всей этой истории похода к истоку, или говорила о том, что она хочет создать такую видимость. Я коротко кивнул, и, удовлетворившись, гроза вернулась к своему занятию, расщепляя камень и создавая яму. Сомневаюсь, что она понимала главное, сам факт отсутствия возможного доверия между нами перечеркивал любое налаживание отношений. Впрочем, чего это я? Для использования меня по-настоящему дружественные отношения не нужны. Хватит и деловых. Но и ты не права, решил я посмотреть ее реакцию. Спар, улыбнулась она и бросила на меня взгляд. Разбаловал вас Такин. Я знаю много школ, где за малейший косой взгляд в сторону учителя тебя избили бы палками и бросили так в канаву. Не буду отрицать, что тебе надо было рассказать чуть больше, чтобы тебе было комфортнее справляться с трудностями. Не преминула она поддеть меня, выделив слово «комфортнее», но извиняться не собираюсь. Лично меня устраивает, что ты сталкиваешься с трудностями, и колодцу это нравится. Пока хорошо идем и... Тьфу-тьфу, поплевала она через плечо. Пусть так и продолжается. Зачем тогда предупредила? Насчет мужа, спросил я. Потому что ты мне нравишься, она закончила с ямой, повернулась и посмотрела прямо. Более того, я была бы рада, будь ты моим настоящим сыном. Но пойми меня правильно, от ее слов, признаю, я пусть и не вздрогнул, но внутри что-то шевельнулось. Тебе ведь Такин наверняка рассказывал, что я всегда хотела родить, но так и не смогла подарить Люцию наследника. А он ведь последний в роду, с грустью произнесла она, смотря в ту сторону, в которую ушел мужчина. Давно бы бросил меня и нашел себе десяток девок, которые ему детей нарожают, но не уходит. Странные у меня с ним отношения, болезненные, маниакальные. Поэтому и предупреждаю, поэтому и говорю, что была бы рада, будь ты нашим сыном. Но я любому ребенку была бы рада, в этом плане твое преимущество только в том, что ты неплохо подходишь на роль наследника. Сильный, с потенциалом, обучаемый, с твердым характером. То, что шевельнулось внутри, приподняло голову, хмыкнуло и затихло. Да уж, ничего приятного в словах грозы не было, только то, что я подходящая лошадка для закрытия ее мечтаний. Это не ответ. Я не твой сын и не смогу им стать по понятным физическим причинам. Так зачем предупреждать? Как и сказала, наш союз обусловлен взаимной выгодой, но где-то на 1%. Считай, ты мне симпатичен, подмигнула она. Характер дурной, но так и я не самая приятная личность. А теперь возвращайся к знаку, хватит отлынивать. Гроза бросила взгляд в сторону, и вскоре оттуда показался Люций. Он не говорил, зачем уходит, поэтому я несколько удивился, когда мужчина притащил огромный кусок льда, который бросил в созданную яму, после чего его растопили, и получилась ванна. «Мой тебе совет, спартанец», — своим обычным, неоткровенным тоном сказала Мария. «Когда идешь в дальний поход, то во время безопасных остановок не пренебрегай личной гигиеной и помывкой. Если ты не понял, то это тебе ванна. Чего встал? Мойся. А вы?» Немного растерялся я. Как-то не ввязались откровенности, обмен угрозами, и вся непростота нашей ситуации с тем, что эти двое сделали мне ванну, чтобы искупался. «А мы оба умеем регулировать потливость», — ответила женщина. «Поэтому не так испачкались. Ты же, без обид, воняешь. Если нужно что-то постирать, займись этим». Сказав это, гроза потеряла ко мне интерес и вернулась. «Ну, неправильно говорить, что к костру, просто на свою лежанку, где и притихло. Открытого огня-то не было. Приготовили пищу и горелку убрали. Зачем мылся, я так и не понял. Нет, это приятно, не спорю. Да и вещи застирнул, пусть и не так много грязных у меня было. А потом Люций сказал доставать меч, и понеслось. Я снова пропотел. Правда, в этот раз занимался в одних штанах, так что вещи не испортил. Как Люцию надоело со мной возиться, снова за знак пришлось браться. Там и гроза очнулась. На этот раз она просто дремала, свернувшись клубком, что выглядело несколько противоестественно. Это женщина и клубком. Скажешь кому, не поверит. «Мария?» – спросил Люций. «Пока я знаком занимался, а ты не хочешь проверить его на стихии?» «Нет», – резко ответила она. «Стихии?» – вскинулся я, почувствовав подвох. «Предрасположенность», – коротко пояснил Люций. «И?» – не понял я. «К стихиям есть предрасположенность?» «Конечно, есть», — ответил Люций. «Ерунда это все», — не согласилась с ним гроза. «Изначально у людей нет никаких предрасположенностей, потому что мы не магический вид. Нас меняют камни. Какой камень добудешь, такие силой получишь. Но сейчас у него нет камня, возразил Люций. Я бы проверил, а то слишком долго мучается. Как проверить? Влез я с вопросом. Дать тебе другие знаки, связанным с другими стихиями, пояснила Мария. Слишком долго и муторно. И, конечно же, ты не идешь на принцип, тихо заметил Люций, но я услышал. Гроза посмотрела на него недобро, но ничего не сказала. «Занимайся давай», — раздраженно бросила она мне. «Прояви побольше усердия, как будто я его и так мало проявляю». Люций какое-то время помолчал, а потом снова разговор завел. «Если честно, это непривычно и подозрительно как-то. До этого он не показывал себя как любителя поболтать. Слушай», — обратился он к жене, — «Аспар, твой личный ученик, к чему ты это?» — спросила она и повернулась ко мне. «Аспар, ты мой личный ученик?» «Не знаю», — ответил я. Ответа я и правда не знал. Был ли я личным учеником Такина или учеником его школы? Скорее второе, чем первое. Потому что лично мной мастер не так уж много занимался. Но был ли я учеником Марии? Да нет, пожалуй. На полставки, если только. Вот видишь, он не знает. Какой-то половинчатый ученик, ответила Гроза. Так к чему вопрос? Да вот подумал, что Такин наверняка себе в любимчики этого Виктора возьмет. Почему это? Заинтересовался я. «Потому что я знаю своего старого друга», — ответил Люций. «Во-первых, этот Гац — лучший ученик на потоке, а значит, и среди всех учеников. Любому учителю приятно вкладываться в того, от кого отдачи больше. Во-вторых, он захочет создать нам противовес. Что тебя удивляет?» — окинул Люций меня взглядом. «Не могу понять, какие отношения вас связывают. Вроде старые друзья, но вели себя чуть ли не как враги. Сложные», — пожал плечами Люций. «Мы для всего мира и Такина в частности, олицетворение хаоса. Поэтому тут я с мужем соглашусь. Такин вполне может захотеть создать нам противовес. Но и плевать, чего это ты решил об этом поболтать? Подумал, что у тебя есть личный ученик. У Такина тоже есть, а у меня нету. Не канон». «Канон?» – переспросил я. «Кажется, сегодня день глупых переспрашиваний. Но очень уж разговор интересный. Вроде ни о чем, но кое-какие детали про эту троицу – в смысле Вологодских и Такина, узнать можно. А ты не в курсе, что ли?» С какой-то затаенной насмешкой посмотрел на меня Люций. «В курсе чего?» Напрягся я, не слушая его, «Аспар, как дети», фыркнула Мария. «И все же, о чем я не в курсе?» «О том, что Такин очень любит книжки. Про это я в курсе. Но при чем здесь канон? И что это вообще такое?» «Канон в данном случае», — ответила Гроза, — «это что-то типа клишированного сюжета. Вот ты типичный клишированный персонаж». «Клишированный» — это слово мне тоже было незнакомо. «Шаблонный, неоригинальный», — пояснила женщина и, видя мой взгляд, уточнила. «Ну сам посмотри, типичный герой, который постоянно встревает в неприятности, лезет вперед, рискует и так далее, по списку. Стоит сказать, что ты типичный герой из вполне конкретной книжки», усмехнулся по всю ширь Люций, «с дурацкой атакой ближнего боя вместо хорошей дистанционной, глуповатой местами, за друзей, горой, ну и да, постоянно приключения находишь. Если я герой, Такин, мудрый наставник», подхватил я формат беседы, «а вы тогда безумные ученые, которые хотят уничтожить мир, злодей, а знаешь», Мария переглянулась с мужем. «С твоей позиции мы выглядим действительно так, а со своей, мы вполне себе герои. Бред какой-то», на этот раз фыркнул я. «Согласна, я сразу сказала, что бред, но Такин ладно, дорвался и играет в свои куклы, но ты-то, Люций, что за ерунда про личных учеников?» «Почему ерунда? Хочу воспитать кого-нибудь. Тамару воспитал, Тамару мы вместе воспитывали, это не то, так что давай, забирай Аспара, Такин заберет Виктора, а я... Мне надо кого-то найти с талантом мечника». «Нет, по канону тебе девушка нужна», — не согласилась Мария. «Но, если ты найдешь какую-то юную пигалицу, долго она не проживет, это я тебе обещаю», — с угрозой произнесла она. «Поэтому и говорю, нужен парень», — шутливо выставил перед собой ладони Люций. «Страшный, но талантливый». Что-то такое Мария увидела на моем лице, отчего рассмеялась. А я вдруг понял, почему Люций ее так любит. Точнее, почему он когда-то в нее влюбился. Сейчас, когда эта маска холодной стервы ушла, когда глаза блестели, а еще покраснели, когда звонко смеялась, она выглядела совсем иначе. «Хороша, ничего не скажешь. А еще она мне Алисию неожиданно напомнила. Я уже и забывать стал, как та выглядела. Не по фото, а вживую. Тут же что-то схожее промелькнуло, и я загрузился. Опять зашевелилось что-то в груди, но уже по другому поводу. Чего приуныл? Мария перестала смеяться, но веселье из глаз не ушло. Неприятно чувствовать, что ты всего лишь игрушка в чужих руках. Не поняла она причин моего настроения. Так не ты один. Этот Виктор тоже взял себе имя из книжки. И теперь вы разыгрываете пьесу для Такина, исполняя его детские фантазии. И то, что ты не хочешь дать ему попробовать другие стихии, вовсе не связано с этим, заметил Такин. Это была какая-то подколка, но я не понял ее суть. Еще бы, фыркнула гроза. Если я дам Спару стихию ветра, Такин от радости кипятком писаться будет. Да вы психи, резюмировал я. Давай знак учи. Посмеялась гроза и виски себе помассировала. Ее хорошее настроение моментально улетучилось. Люций тоже притих, заметив состояние жены. Так и погрузились в тишину. Только я раз за разом пытался этот чертов знак воссоздать. И ведь запомнил структуру. Но нет, раз за разом он срывался и расползался. Что-то мешало, и я не мог понять, что именно. Ответственно заявляю, что путешествие через адские земли вышло раз в 10 приятнее, чем через могильник. Это при том, что находились мы среди огненных равнин куда дольше. Замечу, что именно само путешествие. Этот же мир я приятным назвать не мог при всем желании. Отдых закончился, гроза пришла в себя, собрались и выдвинулись. Не такой уж долгий переход, и вот мы в адских землях. Что я почувствовал по возросшей температуре. У входа она в районе плюс 30 была, а в самом аду начиналась с 50. Со слов Вологодских, в самых интересных местах и до 100 градусов доходило, а кое-где, куда выше. В общем, здесь было жарко, светло и просторно. На первый взгляд, самая обычная пещера, с тем отличием, что внизу бежали потоки лавы. Они как ручьи, заполонили не всю округу, а нитками то сплетались, то разбегались. Люций создал шар, который поднял нас в воздух. Пришлось потесниться и прижаться друг к другу, но я был готов потерпеть. Артефакт, что мне выдали, плюс защитная пленка неплохо справлялись с жаром. Поэтому, весь путь я просто сидел. Когда энергия кончилась, охватила меня где-то на 1:20, то гроза перестроила защиту вокруг нас, и дальше я сидел, восполнял силы. Потом снова на своих ресурсах двигался. Летели молча. Любоваться видами быстро надоело. Здесь были и скалы, и лавовые озера, и щели, уходящие неизвестно насколько глубоко. Я ждал, что мы весь путь под землей проделаем. Так оно и было, но кое-где виднелись просветы. Получается, местный первый ярус был дырявым. Может, и к лучшему, а то я слабо представляю, откуда здесь воздух для дыхания берется. Видел и тварей различных, духов, что быстро носились под нами. Огненных ящериц, будь они прокляты. Созданий побольше, не уступающих размером костяному дракону, купающихся в лаве. Но и на них всех любоваться надоело. Так что большую часть пути я провел в медитации да размышлениях. Последние схватки показали, что мой большой резерв не такой уж большой. Я столкнулся с тем, что расширенный арсенал быстро тратил запасы. Гравитация, силовая пленка, шары и знаки – это то, что тратило энергию только так. Еще и регенерация с восстановлением, когда получаю ранение, это тоже энергию отнимали. Вот и выходило, что в интенсивном бою я могу рассчитывать минут на 20. Это на самом деле много, когда поединок один на один, как в случае с Дроу, а когда целая толпа мертвецов или затяжной бой, уже не так много. Почувствовал острую нехватку забегов, никогда бы не подумал, что мне их будет не хватать, но как способ оценить свои силы, это отличный вариант. Сейчас же, после двух испытаний и расширения арсенала, я по-прежнему плохо чувствовал, чего стою. В бою ведь как, себя надо знать с точностью до секунды, и не просто знать сухие цифры, а очень точно чувствовать это, чего достичь без многочисленных забегов, да и спаррингов с разными противниками мне не представлялось возможным. Какими бы крутыми Вологодские ни были, этот вопрос они мне не закрывали. Пролетели с ними адские равнины, которые ничем, кроме вечного жара и боли в глазе, не запомнились. Слишком ярко, темные очки нужны, но выданные треснули, а новые мне никто не дал. Старые гроза забрала. Как приземлились, дальше еще несколько переходов между ярусами сделали. Снова Мария большую остановку скомандовала. «Есть какой-то смысл в суточных привалах?» – спросил я. «Тебя потренировать, нам силы восстановить», – ответила женщина. «Или ты думаешь, что мы так просто идем, потому что дорога легкая?» Я не знал, что на это ответить. По правде, я даже оценить не мог, насколько путь тяжелый. Вот сколько Люций тратил сил на нашу транспортировку, а что он еще использовал. То, что я ничего больше не заметил, не означало, что способности не применяются. Аналогично с грозой, она использовала длинные связки знаков, и я только гадать могу, сколько это сил жрет. Также глаза применяла, после чего у нее вроде как голова болит. Кстати, важный момент, а что, если я глаз получу и тоже за него головной болью расплачиваться буду? Этот вопрос я вслух и озвучил. Не бойся, успокоила она меня, сами глаза, если нормально встали, головную боль не создают. А вот их совмещение с другими способностями, да, ясно, протянул я, задумавшись о перспективах. Отдых, тренировка, отработка неполучающегося знака. То, что он не получается, раздражало, сильнее бесила только необходимость тренироваться с мечом. Люций от своего не отступал, не то чтобы я был сильно против. Мне требовалось научиться пропускать энергию через оружие, что я и пытался делать с переменным успехом, но полюбить меч так и не смог. Стоянка ничем не запомнилась. Вышли на следующий день после сытного завтрака, и наконец добрались до земель Ситкаров. Глава 4. Финальная тренировка, или как Спар неприятности почувствовал. Гроза ранее говорила, что мы с Ситкарами не столкнемся, но ошиблась. Столкнулись. Не так, как я ожидал. Почему-то рассчитывал, что все, кто нам попадется, враги. Да и не слышал я о Ситкарах ничего хорошего. Так-то, должен сказать, что местные пещеры, имею в виду проходные ярусы между мирами, ничем особо не отличались от того, что было у нас. Те же тонкие, каменные кишки, то же ощущение бесконечной породы над головой, которая, если дрогнет, размажет тебя и хорошо, если быстро. Тот же отвратный воздух, полумрак и сырость. Отличался только цвет камня, мох до степени освещения. Выбрались наверх, на очередной промежуточный ярус и столкнулись с селением Ситкаров. Те нас почти сразу заметили. Не то, чтобы бдили особо сильно, но их полных возможностей я не знаю, поэтому точно сказать не могу. Просто отметил, что их представители из селения вышли уже после того, как мы ближе подошли. Вологодские суеты не выказывали, я тоже не нервничал. Скажу отдельно про селение. Оно было огорожено камнем. Забор невысокий, мне по шею. Внутри пара десятков таких же примитивных, сложенных из камня домов, не построенных каменных зданий, а именно сложенных из разного размера камней. Не уверен, что они раствор использовали. Ну, или что-то простое, типа глины. Дерево не заметил, но костром пахло, как и едой, отхожим местом, потом и еще непонятно чем. Услышал я и разговоры, и какой-то шум, и блеяние. Скотина, стоило нам остановиться возле входа, как ситкары всех мастей сбежались, разве что стариков не увидел, но мелкие дети были. И что сказать, выглядели все они откровенно убого. У нас на улице беспризорники некоторые лучше живут. Одежда, самая примитивная и грубая. Чумазые, грязные, со спутанными волосами, совсем не похожие на Тамару. Раздался окрик на незнакомом мне языке. Ситкары мгновенно расступились и вперед вышел воин. Вот он был одет получше, да и выглядел прилично. На фоне остальных, на нашем же фоне, он так и оставался бедняком. Мария тоже шагнула вперед, заговорила на этом чужом языке. Ей ответили, завязался разговор, а потом и до торговли дошло. Воин крикнул, молодые ситкары натащили всякого разного, камни, металлы, коренья какие-то. Гроза внимательно все осмотрела, отобрала что-то и рядом выложила еду, мешки с крупами, пару рулонов ткани, все то, что у тех же клайдов купить можно без напряга. Старший ситкар доволен остался, улыбнулся нам, показав крупные зубы и, собственно, на этом все. Мы пошли дальше, на поверхность не поднимались. На этом ярусе нашли другой спуск вниз и опять в кишку нырнули. Что это было? Решил я удовлетворить любопытство. Кто-то из ситкаров решил устроиться и заработать. Не самая глупая идея. Как видишь, они сильные, но бедные. Не самое ужасное поселение, замечу, ответила гроза, спускаясь вниз. Этот спуск был не самым удобным. Вместо плоских ступеней, пусть и природного происхождения, покатая, сыпучая поверхность. Сразу пыль поднялась, что настроение не добавило. Я имел в виду, откуда здесь поселение. Пришли, ловит тех, кто мимо проходит, торгуют. Поэтому, если идешь к ситкарам, всегда бери с собой провианты ткани. Они их лучше всего берут, меняют на свои драгоценности. Что-то ценное дали, да не особо. В принципе, сделка выгодная. То, что я взяла, продать можно, использовать в кузнечном деле, но будь готов, что, если тебя сочтут слабым, попытаются отнять. У вас и здесь репутация есть, раз не тронули, нет, этих мы не знали. Просто Сидкар отлично чувствует уровень угрозы, буднично ответила Мария. Ненавижу эту кишку, самая бесивая. Просто надо не болтать, а ногами шевелить, заметил сзади идущий Люций. А много здесь народу ходит, достаточно, чтобы поселение ставить, все же спросил я, несмотря на его недовольство. Без понятия, ответила Гроза, сам видел, с одной стороны, дроу, с другой, адовые земли и мертвые, но иногда сюда с 12-го забредают, из других мест приходит, не уверена, что все выходы и входы знаю в миры. Ладно, хватит болтать, давайте побыстрее это место пройдем, остановимся здесь. На очередном ярусе сказала Гроза, дальше не пойдем, пока не начнешь чувствовать камни волшебников и не освоишь новый знак. Значит, мы здесь надолго, вздохнул Люций и пошел обустраивать лагерь. Мы ведь не прошли земли Дроу. Думал, остановка будет перед землями волшебников, сказал я, на перекрестке, там не очень интересно, знаешь ли, да и заглянуть всякое может. К тому же территория Дроу, самая рисковая часть нашего плана. Они точно ловушку на нас подготовили. Поэтому, если ты не справишься, то смысл рисковать, вернемся назад, если не получится. Да, спокойно ответила Гроза, впрочем, ты всегда можешь продолжить путь один. Как и говорил, мастер мотивации. Чем-то мне эта длинная остановка напоминала время с ящером. Распорядок мой делился на несколько частей. Час я тратил на освоение знака, почему-то Мария считала, что за день больше тратить на надо. Еще пара часов на отработку уже освоенных знаков в спарринге с Грозой. У нас, можно сказать, была символьная дуэль. 2 часа уходило на выполнение нормы по малым камням. Еще 2 на тренировку с Люцием. Там я закрывал норму по редким камням. Кровь он мне пускал легко и без сожалений. Ну и последний час на поединке с Марией, в которых она учила этому своему подлому стилю, который на раз вскрывал мою защиту и отключал ту или иную часть тела в зависимости от того, куда ткнет. Остальное же время делилось между отдыхом, едой, сном и нестандартными занятиями. Мария выдала мне блокнот с карандашом и сказала зарисовать все известные знаки, с 10 ракурсов, а рисовальщик из меня тот еще. Еще были всякие упражнения на развитие умения делать сразу нескольких дел. К примеру, когда я дрался с Люцием на мечах, Гроза задавала вопросы и заставляла вести осмысленный диалог, а если тупил, кидала молнию, чем Люций тут же пользовался, делая больно и неприятно, так сказать, для закрепления педагогического эффекта. Как ни странно, именно молнии помогли мне освоить новый знак, будь он неладен. Дело было так, прошло 8 дней, я худо-бедно выучил форму и мог секунду удержать знак стабильным, но работать он отказывался. Отлично, оценила женщина мой успех. А теперь, без предупреждения она выпустила в меня очередную молнию, которые уже совсем не удивляли. Все же камень адаптации крутая штука. За 8 дней я так наловчился, ей, Грозе, надо было хорошо постараться, чтобы меня реально тряхнуло. Но сейчас суть была в другом. Молнию я в себя принял и наполнился чужой энергией. Поймай ощущение молнии и создавай знак, потребовала она, и продолжила бить молниями. Тоже часть тренировки, к которой она регулярно прибегала, объясняя тем, что концентрацию я должен уметь держать в любом состоянии, даже если меня убивают и пытают. Поэтому сейчас для меня создавать знаки под разрядами – обычное дело. Я сделал, что она просила. Подробнее объяснять не пришлось. Молния уже была внутри меня. Создав знак, я направил туда всю эту энергию и с моей руки сорвался разряд. Не совсем молния, скорее вспышка, которая еще и руку обожгла, но это, определенно, было прогрессом. «Понял?» – спросила Мария. «Кое-что понял», – задумчиво ответил я. «Тогда давай еще раз». Молнию кидать она не стала, выжидательно уставившись на меня. Я тоже ждал, когда меня разрядом приласкают. «Ну?» – поторопила она. «А молния? Без нее давай, это не обязательно». Но сам знак отвечает за то, чтобы конвертировать обычную энергию в электричество и молнию. Я лишь помогла тебе ощутить, как это происходит. «Давай, давай», — помахала она рукой, подгоняя. «Какая нетерпеливая». Я мысленно вспомнил все ощущения, которые прошли через меня. Попробовал создать знак и повторить. Не получилось. Попробовал еще, а потом еще и еще. В тот же день у меня полноценно так и не получилось. Но знак начал хотя бы работать. Искрил, взрывался, во вспышку света превращался. Мария за день еще несколько раз меня молниями наполняла. В конечном счете, переспав с этим опытом, на следующий день я смог создать полноценный знак. В моей голове вся картина сложилась. Я разом несколько вещей понял. Первое, молнии отличаются от моей родной энергии. Ну да, это и так было очевидно, просто сейчас я это на новом уровне осознал. Второе, Мария не так глупа. Точнее, ее жестокость нашла объяснение. Специально или нет, но каждый раз, когда она в меня молнии кидала, я учился работать с этой энергией, пропускать через тело. Поэтому сейчас, создавая знак внутри себя, который превращал энергию в разряд, я свободно выводил его через руку и превращал в молнию. Наконец-то, обрадовалась Мария, когда я кинул первую в камень. Если потренируешься, сможешь молниями неплохо кидаться. Считай, новая способность. Но научиться ты должен другому. Для начала попробую держать молнию в руке. Вот так. Создала она искрящийся разряд в руке. Не как мяч держит. Пальцы именно обхватывали разряд, не касаясь его. Я свой шар почти так же создавал, но там расстояние до кожи минимальное получается. Еще 2 дня тренировок, с тем же распорядком дня, и я смог куда ловче управляться с молниями. Если честно, мне это жуть как нравилось, чего я старался не показывать. Полноценная способность, позволяющая бить на расстоянии, пусть и всего несколько метров, но все же. Теперь самое главное, сказала Мария, как справился с задачей. Ты должен создать знак внутри шара, удержать его и превратить в шаровую молнию. Аккуратнее, а то, если рванет, мало не покажется. Что сказать, еще день тренировок. На этот раз проще получилось. Мне надо было всего лишь совместить то, что я и так умел. В итоге у меня над ладонью бешено вращался шар молний. «Кидай в любой камень!» — крикнула гроза. Я и кинул. Смотря на то, как шар улетает не совсем туда, куда надо, добирается до соседнего камня, вгрызается в него и разносит приличного размера булыжник, я подумал, что совсем не умею кидать. «Как тебе, а?» — залихватски спросила Мария. «Выкуси!» — крикнула она мужу. «На стихии проверь, на стихии!» Будет молниями кидаться. Люций на это головой покачал. В свободное время он книги читал, чему я быстро перестал удивляться. Вот и сейчас, облокотившись на камень, сидя на разложенном плаще, он читал в очках. На нас взгляд бросил, хмыкнул, головой покачал и вернулся к своему занятию. Выход гроза скомандовала в тот же день. С камнями волшебников какой-никакой прогресс у меня случился. Проблема была в том, что их камни содержали слишком мало энергии, поэтому я не мог полностью изучить эту силу. Но того, что показал, Марии хватило. Что касается знака молний, я полностью разделял ее восторг. Отметил про себя, что гроза радуется моему успеху, как ребенок, и что это на нее не очень похоже. Ну да и ладно, я и сам радовался, потому что по убойности получившаяся техника вышла куда сильнее, чем отдельная молния или шар. К тому же она была способна отлететь от меня, а это уже оружие для дистанционного боя. Только вот, услышав, что собираемся и выдвигаемся, я словно обухом по голове получил. «А разве мне не нужно потренировать новую технику?» — задал Марии вопрос. «Нужно», — ответила она, быстро закидывая свои вещи в кольцо. Они просто исчезали, когда она обращала на них внимание. «Тогда почему уходим?» «Потому что в текущих условиях, чтобы полноценно применять эту технику, ты ее отработать не сможешь. На это нужна неделя минимум, а мы и так задержались. Нужны разные противники. А, короче», — взмахнула она руками, — «если подумаешь, и сам поймешь». «Если подумать, я и правда понимаю, где-то наполовину, потому что даже в таких условиях закрепление навыка имеет смысл. Сейчас я на него совсем в бою полагаться не могу. Слишком много внимания и концентрации уходит на то, чтобы создать шар. Да и то нет гарантий, что получится с первого раза, без осечек. С другой стороны, возможно, поэтому Мария и не хочет еще время тратить. Нужный навык я быстро не наработаю. Тут, опять же, лучше всего забеги подойдут и разнообразные противники. Имею в виду, не наработаю до автоматизма, так, чтобы не раздумывая применять в бою. Получается, сейчас я не стану обращаться к новому умению, а вот если задержимся, то могу и рискнуть использовать, что может плачевно закончиться. В общем, подумав, решил, что логика в ее словах есть. Не то чтобы железная, но спорить я не стал. Когда подошли к узкому ущелью, Я словил очень неприятное чувство дежавю, неприятное тем, что очень уж похоже выглядело на то, когда шли штурмовать базу легиона. Здания здесь не было, но ощущение, точь-в-точь, чего замер, спросила меня гроза. Они и сами остановились. Там засада, уверенно сказал я. Молодец, почувствовал. Вряд ли что-то заметил, так ведь? Да, чувство, стойкое. Ничего хорошего там нет. Есть другой путь? Нет, радостно ответила гроза. Хаем, вышел вперед Люций. Боюсь представить, что они нам тут подготовили. Раз даже спара пробрала, то расстарались. Уважить их надо, ответила ему жена. Гроза из кольца начала доставать новые артефакты. Появился меч в ножнах вместе с поясом, который она тут же нацепила на себя. Следом, ястребиный шлем, с длинным клювом, прямо как у птицы. Новые кольца, по три штуки на каждую руку. Металлический нагрудник, на вид старый и потертый. В то же время Люций делал то же самое, доставал и облачался в артефакты. И вот что-то от этих простых действий мне стало страшновато, потому что на мертвом ярусе они так не готовились. Они нигде так не готовились. А здесь козыри достают. А мне что делать? Спросил я. Разумеется, я спрашивал всякое разное про дроу и даже получал ответы. Тот главный дроу был мастером-призывателем. Умел призывать на поле боя демонов, в том числе особо сильных, всяких разных существ еще, каких, заранее не было смысла гадать, потому что гад умел удивлять и подбирал арсенал под противников. Также он был мастером знаков, умел создавать ловушки, разбирался в ядах, как и все дроу, владел различными артефактами, был силен и быстр физически. Гроза сомневалась, что во второй раз он сможет привести с собой много воинов, но такая вероятность оставалась. Дроу жили племенами, и когда-то давно вологодские вырезали всех его родичей. Они предположили, что дроу основал новую деревню или прибился к уже имеющейся. В обоих случаях большому количеству хорошо подготовленных соплеменников появиться было неоткуда. Разве что союзники придут, что тоже возможно. От главного дроу держись подальше, ответила мне гроза. Не мой уровень. Прихлопнет и не заметит. Если кто-то другой полезет, а скорее всего, так и будет, как минимум ученица захочет поквитаться, то действуй по ситуации. Если сможешь помочь, то вперед. Если нет, то лучше беги и прячься. Как мило, бежать и прятаться. Нет, сам факт этого меня не смущает. Если надо, то отступлю и спрячусь. Но если вологодских прихлопнут, то обратно вернуться будет крайне проблематично. Сейчас я не способен сам пройти через адские земли. Это я еще молчу про то, что останутся дроу, которые наверняка и меня убить захотят. То есть мне придется не просто прятаться, а очень быстро удирать как можно дальше. К ситкарам, видимо, где своих угроз хватает. Удручающая перспектива. Впервые чувствую себя настолько беспомощным и загнанным в угол. Но, видимо, такие ситуации идут довеском, когда путешествуешь с главными гопниками колодца, которые накопили множество врагов. О чем меня, кстати, предупреждали. Пока я думал о незавидных перспективах, Мария выпустила вперед концентрированную шаровую молнию. Та долетела до середины узкого перехода и взорвалась, расплескивая волной пламя и выжигая все к чертям. Битва началась с разведки. Взорвав подозрительное место, Мария наблюдала, как исчезают оставленные знаки. Но где же главный виновник? «Смотри, не ведется», — сказала она вслух. Активировав глаза, Мария осмотрела каждый подозрительный участок, проникая сквозь толщу камня и вглядываясь во все подозрительное. Конечно, глаза не панацея, но раньше их на дроу хватало с запасом. Либо этот период закончился, либо они сейчас накручивают сами себя, и ушастый хрыч решил не продолжать поединок, оставив несколько сюрпризов, во что гроза не верила. Слишком много сил он потратил. Дроу не любили адские земли, и тот факт, что он притащил с собой небольшой отряд, говорил как минимум о серьезной ненависти, граничащий с фанатичным желанием поквитаться. Впрочем, это справедливо по отношению к любым дроу. Жутко мстительный народец. Но что делать-то? Люций словно почувствовал ее сомнения и шагнул вперед. «Я проверю», — предложил он. «Нет», — возразила Мария. «У тебя есть предложение получше?» — спросил он удивленно. «Либо вперед, либо возвращаться. Но тогда мы и к истоку пройти не сумеем. Проблема-то не решится. К тому же я крепче тебя выдержу». Мария прикусила губу. Ей не нравилось происходящее. Те знаки, которые уничтожила, они были оставлены для отвлечения внимания, чтобы успокоить и создать впечатление, что она перехитрила опытного дроу. А та, прошлая, встреча, пусть и изначально рассчитанная на победу, наверняка имела и второе дно. Узнать, какими актуальными силами они обладают, чтобы отступить, составить новые планы, встретить на своей территории, еще и другие племена привести. Уж объединяться для уничтожения врагов народ Дроу умел. Да и то, что старый враг обзавелся новыми силами или заключил с кем-то союз, также было очевидно. Иначе бы он не нашел их на седьмом земном ярусе. Все это говорило о том, что ловушка с большой вероятностью куда сложнее и изощреннее, чем они могут себе представить. Плохо, что Люций прав. Отступить не вариант. Нужно уничтожить угрозу раз и навсегда, чтобы потом ходить спокойно. «Давай», — сказала она, — «я прикрою». Сплетя связку знаков, она создала два щита, универсальный и специфический, конкретно против силы их врага. Люций тоже призвал броню, насытил тело энергией и отправился вперед. Шаг, второй, третий. Гроза активировала зрение по максимуму, получив более широкий угол обзора. Как оно часто бывает, весь план пошел псу под хвост, а ожидания были жестоко обмануты. Гроза ждала хитрости и подлости, мастерского исполнения ловушки. Она не ожидала грубой и примитивной атаки. Стоило Люцию удалиться на 50 шагов, как почти бесшумно, верхний слой камня с легким шорохом скользнул вниз. Каким-то камнем ее мужа было не убить, да и скорости ему хватило бы, выскочить из любой ловушки, но гроза не знала, что будет дальше, да и целью могло быть, банально отвлечь. Это и случилось. Мария потратила драгоценную секунду, выискивая дополнительную опасность, но это был всего лишь камень, который подточили столь тонко, что она не заметила этого. Люций призвал гравитационный шар, и падение замедлилось. Сам он вскинул меч, отражая атаку, которая прилетела откуда-то спереди, куда он направлялся, но Мария по-прежнему не видела там противника. Следующим шагом Дроу переиграли грозу во второй раз, ударили по самому слабому звену, спару, за которого женщина не то чтобы беспокоилась. Конкретно в этот момент ее внимание принадлежало всецело мужу, потому что потерять его для нее означало лишиться всего, и ничто другое тогда не будет иметь смысла. Спара схватили щупом, выдернули куда-то назад, в пещеру. Что там с ним происходит, женщина не рассмотрела, так и продолжая выискивать врагов с другой стороны, потому что чувствовала, следующая атака последует именно оттуда. Так оно и случилось. Почти. Вверху что-то взорвалось. Появился импульс энергии и ударил в гравитационный шар. Люций взмахнул мечом и просто испарил часть свода, который собирался упасть. Но этим он привел в действие другую часть ловушки. Все ущелье, перешеек между двумя пещерами, был мастерски подточен и пришел в движение. Именно в этот момент появились невидимки, которых Мария не разглядела. А раз так, то значит, Дроу точно готовились. Их старшие научились создавать амулеты, скрывающие от ее взора. Удары посыпались со всех сторон, и спереди, и сзади. Били заговоренными стрелами, атаковали знаками. Мария принялась отбиваться, усилила защиту вокруг себя, снесла тех, кто подобрался слишком близко. Еще спустя удар сердца она поняла, что в ближний бой пошли совсем уж слабые Дроу. Брать они собрались числом, а целью всего этого было задержать Вологодских, не дать выбраться из главной ловушки. И когда Мария принялась биться всерьез, когда поднялась в воздух и выпустила молнии вокруг себя, сжигая врагов и вскрывая их щиты, когда Люций запылал яростью, уничтожая всех, кто оказался рядом, тогда сработала финальная часть ловушки. Между супругами появился демон, возник из ниоткуда, и его уничтожили, да и не получилось бы иначе, слишком много силы было выпущено. В том-то и была цель. Демон взорвался, и это был необычный взрыв. Яркий, пылающий, с какой-то необычайно разрушительной энергией, что разом выплеснулось. Марию снесло, откинуло в сторону, протащило по камням. Люция тоже. Вологодских раскидало в разные стороны. Муж пропал из поля зрения жены. Их защиты пошли в разнос. Дроу получили несколько драгоценных секунд, и пещера все же обрушилась, разлучая двух супругов. Глава 5. Поединок, или как спартанец с Дроу ближе познакомился. Когда меня резко выдернуло, перехватив жгутом вокруг живота, я только и успел, что резко выдохнуть, сложившись пополам. Когда упал задом на камень, завалился на бок и понесся дальше спиной вперед, в легких еще меньше воздуха осталось. А когда швырнуло в пасть демону, которого я и разглядеть не успел, единственное, что подумал, да ять, опять у меня все через задницу. Зубы сомкнулись, плотно сжимая, защита напряглась и прогнулась, в нескольких местах клыки вонзились вплоть, и я оказался надежно парализован. Мало того, демон еще куда-то рванул. Я это потому, как меня трясло, понял. Не успел я придумать, что делать, сжали меня не так уж сильно, главное, выбраться, а там всем покажу, как меня выплюнули, обмазанного в слюне по всему телу, по камню покатился, а там знаком кто-то приложил, не знаю каким, не больно и никакого эффекта не почувствовал, пока не вскочил и вдруг не понял, что движения скованы, врага тоже видно не было, кроме демона, что отошел и спрятался за ближайшим сталагмитом, спрятался он мастерски, конечно, сталагмит маленький, а демон, здоровый, большую свинью напомнил, что морда, что массивная задница по бокам сталагмита торчали. Я огляделся, дернулся и все, слюна демоническая, застыла. Я парень не слабый, силы во мне хватает, напрягся, попытался проломить, но куда там, как сталь держит, дай, направил я силу на себя, и ничего, дай, ударил я вокруг широким конусом, и угадал, девка-то проявилась. Поняла, что заметил ее, и скинула маскировку. Попался. Человек, жутко коверкая слова, с ужасным акцентом, скаля. Скалиться-то она скалилась, но зубов не хватало. Сейчас вместо красивого лица, как в прошлый раз, она щеголяла шрамами в районе перекошенных губ. Так ты разумная, удивился я. А еще что сказать можешь, сам не знаю, зачем ляпнул. У меня какой-то внутренний ступор случился, из-за того, что я опять влип, в буквальном смысле, в нестандартные неприятности. Если выберусь и вернусь, эту часть приключений тоже парням не расскажу, но шутки шутками, а ситуация была серьезнее некуда. Девка-то лук с плеча скинула, стрелу из колчана достала, натянула и выстрелила. Оказалось, что ее стрелы легко проходят затвердевшую слюну, мою защиту и пробивают вплоть. Попала она мне куда-то под грудь, я сразу захрипел и забулькал, неужто легкая порвала, девка подошла и стрелу резко выдернула, и мясо сдирая, и рану расширяя, а дальше принялась на меня с удовольствием смотреть, как хриплю, вдохнуть не могу, кровью захлебываюсь и бьюсь в судорогах, не в силах пошевелиться, у меня от такого и ступор как-то разом прошел, человек, я знаю твой язык, по слогам, медленно, наслаждаясь моей агонией, сказала она, из-за тебя, учитель наказать, да сдохни ты в муках, гнида, подумал я, регенерация и восстановление не панацея, я почувствовал во всех деталях, как срастаются ребра, как восстанавливается легкое, заживает мясо и кожа, но кровь-то из легких никуда сразу не делась, пока она там через мягкие ткани впитается, пока расщепится, собравшись кое-как, создал знак очищения внутри круга, его я раскрутил заранее, как только Люций выдвинулся, чтобы в ловушку угодить, сообщив мне, что я виновник ее проблем, Дроу достала вторую стрелу и подстрелила мне ногу. Снова волна онемения накатила, это помимо адской боли, умирать, долго умирать, пообещала мне эта психопатка, гур в круг, создать молнию внутри себя, шар, в моей ладони закрутилась энергия, на что Дроу глянула с насмешкой, еще, влив дополнительные силы, я переместил гур в шар и направил, был соблазн приложить Дроу, но ударил я по себе, ощущения были незабываемые, меня снесло прямо с затвердевшей слюной, приложило о камни и только после этого оковы стали рушиться, Дроу отпрыгнула в сторону и, когда я поднялся, уже прицелилась, выстрелила она раньше, чем я успел среагировать, но стрела угодила в цепь, успел рукой прикрыться, сбоку, прыжками, заложив круг, на меня побежал демон. Дроу накинула на себя маскировку и скрылась из виду, дай, послал ей вдогонку, и, попал, маскировка с нее слетела, и она полетела, покатилась по камням, демон набрал скорость, я создал шар, влил в него усиленный знак против таких уродов, со стрелой в ноге, с онемевшей конечностью, с мутью в глазе, я отработал на одном упрямстве и рефлексах, плащом докрутил себя, увернулся от клыков, оказался сбоку твари и всадил туда вращающийся шар, полыхнуло, и крупную зверюгу откинуло в сторону с дырой в боку, я же рухнул на землю, в глазе от боли совсем уж потемнело, еще и без знака очищения я отбрал свое, за стрелу я схватился, напрягся и выдернул ее, машинально убрав в кольцо, а теперь, бежать, я заметался, с обнуленной гравитацией, хромая, прыгая из стороны в сторону, мимо просвистела стрела, первая, вторая, третья, как увернулся, сам не знаю, не иначе, девку от ненависти перекосила, мазать начала, совсем она не хладнокровно себя ведет, обиделась сильно, а эмоций, это враг в бою. Кое-как убежал от нее, отстала и затаилась гадина. Одна пещера сменилась другой, а вместе с ней и общий пейзаж. Вместо открытого пространства, множество обломков камней, за которыми я тут же и спрятался. Многие обломки были выше меня, образовывали между собой лабиринт, в котором я и затерялся. Здесь демон так легко не пройдет, если он еще жив. Выиграл время, чтобы восстановиться. Яд переработал худо-бедно, чем-то новым приложило, адаптация не особо помогла, чувствую, как мутит. В обморок не падаю, но осадочек остался. Мне бы еще минуты две, но противница не собиралась давать мне этого времени. Выследила, и попытался пойти тем же путем, что и раньше, копьем меня проткнуть. Я стоял под каменным навесом, чтобы сверху заметно не было, прижимался к камню и ждал, когда слабость пройдет и раны закроются. На то, что меня потеряли и отстанут, не рассчитывал. Готовился к встрече. Не самая умная дроу, если честно. Она уже пыталась меня копьем убить и ничего не вышло. Сейчас же она под невидимостью ушла. Я ее не почувствовал. Видимо, за прошедшее время взятый след потерялся. Но это и не потребовалось. Как и сказал, здесь много обломков камней было. Настоящий лабиринт. Была и маленькая щебенка. А я не дурак, спрятался в месте, куда крайне сложно незаметно подойти, даже если ты невидимка. Наверное, она на мой вид купилась. Я не постеснялся, бравого героя из себя не строил, всячески изображая, что вот-вот отключусь. Сработало, как ни странно. Она, когда шла, чуть камень заметила, едва заметно, но я уловил, а дальше копьем проткнуть попыталась. Это и стало ее последней ошибкой. Слишком близко подошла. Совсем недавно я рассуждал о том, что не буду использовать новую способность в бою, но, раз уж выпала секунда на подготовку, рискнул.